Глава 21. Рассказ торговца воском. На следующий день, когда часы в кабинете начальника сыскной пробили половину первого, к фон Шпинне явился чиновник особых поручений. Вошел несколько более развязной походкой, чем обычно. Меркурий старался удерживать на лице маску равнодушия, однако под ней, как успел заметить Фома Фомич, что-то скрывалось. Скорее всего, новости, о которых Кочкин пока сообщать не хотел. Фон Шпинне принял правила игры. — А, ну, проходи, Меркуша, садись. Посмотрю я на тебя. — Что ты кислый какой-то, — начал полковник вяло. — Повода веселиться нет, — ответил тихо Кочкин. — Ай-яй-яй, это верно. Но и унынию поддаваться не стоит. «Ты с чем пришел? Может, новости какие?» «Так какие новости? Тут, правда, пришел ко мне один человечек». «Человечек?» — брезгливо переспросил фон Шпинне. Не любил он всего этого уменьшительно ласкательного. Как-то приторно становилось на душе. «Ну да, иногда он ко мне приходит, там, сообщает, что видел, что слышал». — А если не секрет, кто этот человечек? И что он тебе сообщил? — Он на Глуховском рынке торгует воском. — Да я его с собой привел. Если желаете, то он вам все сам расскажет. — Что-то интересное? — Это вы сами будете решать, — проговорил, глядя в сторону Кочкин. — Ну, давай его сюда. Послушаю. Может, и вправду интересно. Кочкин ввел в кабинет мужчину, которого действительно, кроме как человечек, по-другому никак нельзя было назвать. Уж очень он маленького роста. Поначалу Фоме Фомичу и вовсе показалось, что это подросток. Но возраст вошедшего выдал хриплый голос. — Как зовут? — спросил начальник сыскной после того, как человечек уселся на стул. — Аверьяном. — Ну, что скажешь, Аверьян? Меркурий Фролыч говорит, будто знаешь ты что-то интересное. — Ну, я это, на Глуховском рынке воском торгую. — Много у вас там таких, кто воском торгует? Да, — да почитай целый ряд. Может быть, даже 20 человек. А может, и больше. Воск — это дело ходовое, нужное. — Дальше! — точно крошки со стола смахнул начальник пустословия. — Вчера уже под вечер я стал сворачиваться. Можно было еще посидеть, но торговля шла плохо. Мои соседи уже разошлись, а я надеялся, что кто-нибудь... Ближе к делу! Какая-то, смотрю, женщина идет. Крупная такая и в плечах широкая. Думаю, вот, жена как будто досталась. Даже страшно мне стало. Она точно почувствовала, что я о ней подумал. И ко мне идет. Зашла под навес. Глянула по сторонам и спрашивает, а что это, говорит, продавцов воска так мало? Ну, я ей отвечаю, поздно уже. Все разошлись по домам, а я случайно задержался. Ну, если завтра утром придете, то увидите, мол, нас здесь много. Но она мне говорит, что завтра у нее времени не будет. Спросила, говорит, не смогу ли я ей сейчас помочь? — Ну, это... Ну, я объясняю это, смотря в чем. Вот. Росту я, как видите, изволите, не очень большого. Мне твой рост не надобен. Ты вот что скажи. Кто у вас тут таким вот воском торгует? И ты протягивает мне этот скатанный в шарик кусок. Ну, я взял, смотрю, а это воск-то чудной. И что в нем чудного? Да я даже это... Поначалу подумал, что это и не воск вовсе, потому как это цвет у него другой. — Почему? — Да крашеный он. Вроде охры добавили или еще чего. Так это с розовинкой. Ну и не сильно. Так, едва-едва. Только я, значит, посмотрел на шарик и говорю ей, так нет у нас такого воску. Никто не продает. Этот воск крашеный. — А у нас воск для свечей. В них краска не нужна, потому как свечи вонять будут. — А на что? — Фома Фомич провел рукой по правому плечу. — Ну, да, спросила. Может быть, я знаю, кто таким воском торгует или слышал чего? Я ответил, что ничего такого не слышал и не знаю. Ну, те, кто этот воском торгует, вряд ли будут его красть. Ну, да, покрасил его тот, кто купил. Ну, а теперь к главному. Фон Шпинн сделал паузу, чтобы добавить значимости своим словам. «Ты, я вижу, мужик ушлый». «Да какой я ушлый!» — начал Верьян, но Фома Фомич остановил его. «Не прибедняйся! Скажи-ка, наверное, смог от шарика отщипнуть?» «Да, конечно, это отщипнул. Да я и не хоронился, сказал это. Вот возьму у вас чуток, покажу одному человеку». «Она позволила?» «И заметь, Меркуша!» — начальник сыскной повернулся к своему помощнику. «Ведь ни слова не соврал! Сказал, возьму у вас кусочек, чтобы одному человеку показать». И показал. А, правда, не уточнил, что этот человек — чиновник особых поручений при начальнике сыскной полиции. Ха! А говорит, не ушлый. Ай! Ну, показывай, что за воск такой. Полковник снова вернулся к Верияну. «Да он не у меня, а это у Меркурия Фролча». «Давай его сюда!» Кочкин встал с дивана, подошел к столу и положил перед начальником сыскной небольшой шарик. Фома Фомич взял его в руки, поднес к глазам. Дернул головой и полез в стол за увеличительным стеклом. «Ты нам его оставишь, Верьян?» — спросил фон Шпинн у торговца воском, разглядывая шарик через лупу. «Да, конечно. Он мне не нужен. Я его и взял только для того, чтобы вот это Меркурию Фролчу показать». В кабинете наступила тишина. Фома Фомич разглядывал восковой шарик. Кочкин со скучающим видом сидел на диване. Торговец ерзал на стуле. «Я так понимаю, это еще не все. Верно, Верьян?» Полковник поднял глаза на человечка. «Да», — замялся тот. «Что-то меня в этой женщине заинтересовало». «Больших любишь?» «Нет, просто странная она какая-то. Вроде женщина, а вроде переодетый в женщину мужик». «Да!» — воскликнул Верьян и удивленно уставился на Фому Фомича. «И потом ты решил за ней проследить?» «Ха, ну вы прям как в воду. Точно захотел глянуть, откуда такие берутся. Ну, вроде раньше я ее не встречал, а то бы заприметил. Ну, проследил. А то как же. Товар запер и за ней. Ну, я-то маленький, меня не видно». «Да, тебе бы с твоим ростом у нас в сыскной служить», — заметил со своего места Кочкин. «Ха, дед!» — отмахнулся почти детской ручкой Аверьян. «Для полиции я не гожусь. Трусоват. Так вот, значит, это, пошел я за ней. Она поплутала по городу, поплутала, вот, и привела меня на улицу Аграфены Купальницы». «А у нас в Татаяре есть такая улица?» — удивленно спросил Фома Фомич. «Есть!» — кивнул торговец. Ему поддакнул Кочкин. «Ага. Ну, давай дальше!» — махнул рукой фон Шпинн. «Да, а дальше как сквозь землю провалилась. Ну, точно и не было ее вовсе. Да там улица еще такая, сплошь эти переулки, да проулки. Туда только и приходи, чтобы от кого-то прятаться». «А может, она тебя заметила? Вот и завела туда», — предположил фон Шпинн. «Нет, думаю, живет она там», — проговорил Верьян. «В каком месте ты ее потерял?» «Да это на словах не расскажешь. Показывать надо». «Хорошо, давай сделаем так. Ты сейчас все одно на рынок идешь. Вот пусть Меркурий Фролч с тобой пойдет, ты ему это место и покажешь. А я понимаю, что отдел тебя отрываем, но и ты нас тоже пойми. Нам эту женщину кровь из носу найти надо». «Да я понимаю, и, конечно, покажу. Да, правда, крюк сделать придется». «Ну, это не беда. Вы на пролетке поедете». «О, ну, если на пролетке, то мы это в полчаса уложимся». Кочкин вернулся через час. Вошел в кабинет фон Шпинн и с порога заявил: «Нашлась! Видел я, в котором доме она поселилась. Все очень хорошо получилось. Мы только на эту улицу приехали. катим потихоньку, смотрим, а она выходит из ворот. Флигелек там такой стоит, аккуратненький. Так повезло, так повезло. Она-то вас, надеюсь, не приметила? Нет, мы в пролетке сидели, под фордыком. Нас не видно было. Только вот... Что? — насторожился Фома Фомич. Как мне показалось, женщина она хоть и крупная, но на мужика не тянет. — А что говорит Аверьян? Он-то ее опознал? — Опознал. Правда, хорошенько ее рассмотреть возможности не было. Она, как только из калитки вышла, сразу же в проулок завернула. Ну, там рядом с ее двором. А проулок узкий. На пролетке не проехать, а тащиться за ней пешком я не решился. — Хорошо. Тогда у этого дома тоже нужно выставить пост. И поскольку это, я так понимаю, улица, где все друг друга знают, сделать все необходимо крайне незаметно, чтобы никто ничего не заподозрил. Если она там стала на постой, значит, сдаются комнаты. Вот и мы сможем там где-нибудь голову преклонить. Мне все равно, как ты это сделаешь. Главное, чтобы никто ничего не заметил. Это важно. И последнее. Нужно как-то постараться выяснить, кто эта женщина. Может быть, мы ошибаемся, и она не переодетый Коломятов, а просто ей тоже понадобился воск. А вы заметили, Фома Фомич, что воск, который принес Аверьян, похож на тот, что был в руке умершего Пядникова? Я заметил, но при постороннем человеке не стал говорить. Я даже думаю, это один и тот же воск, а красит его с одной единственной целью — лепить фигуры для салона. «Но у нас с этим вроде никто не занимается», — возразил Кочкин. «Да, ты прав. Скорее всего, этот воск для ремонта фигур. Царапины там всякие замазывать, трещины. Возможно, умышленную порчу. У них в салоне наверняка есть такой человек, который занимается ремонтом этих фигур. И у него, скорее всего, есть комната». «Да нет такой комнаты!» — оборвал Кочкина начальник сыскной. А ремонтом занимается приказчик, который следит за салоном и впускает посетителей. Зовут его Климом. — А комнаты почему нет? — удивился чиновник особых поручений. — Должна быть? — Да не нужна она им. Фигуры все к полу привинчены. Весь ремонт, если нужен, проходит на месте. — Так я тебе уже, по-моему, про это говорил. — Что-то не припомню, — почесал затылок Кочкин. — Хотя, может, и говорили. Запамятовал. «Да, если бы такая комната была, — в задумчивости проговорил начальник сыскной, — то легко можно было бы объяснить, откуда в руке Пядникова оказался воск. Да еще и брови. Ведь у кого-то он их вырвал. А так наличие воска в руке продолжает оставаться для нас загадкой. Ну ладно. Теперь я хочу подвести промежуточный итог. Что мы имеем на сегодняшний день? Да ты не стой, садись. Итак, городовой Сиволапов оказывается свидетелем чего-то. Почему чего-то? Садясь на диван, удивился Кочкин. Он оказывается свидетелем смерти Пядникова. Ну, я бы не стал так утверждать, глядя на чиновника особых поручений, осторожно проговорил фон Шпинны. Возможно, городовой стал свидетелем чего-то другого, тесно связанного со смертью купца. Сиволапов понял, что именно идет к нему в руки, и решил использовать это в целях личного обогащения. Потому-то и начал писать эти записки, которые ты нашел в его карманах. А вот как быть дальше, он не понимал. Хотя, может, просто страх его сдерживал. Одно дело заниматься мелким вымогательством, а другое — шантажировать убийцу. Потому и обратился за советом к Коломятову. — А вы думаете, Фома Фомич, почему он обратился именно к Коломятову, а не к кому-то другому? — Возможно, Коломятов уже что-то советовал ему. Ну, что-то не совсем законное. А может, и вовсе незаконное. Но это всего лишь предположение. Как там было на самом деле, мы чуть позже спросим у самого Коломятова, ну, если он к тому времени будет жив. Итак, Сиволапов обратился за советом к своему бывшему начальнику. Тот его выслушал и сказал, что это замечательное дело. Только самому Сиволапову с ним не справиться. Понадобится помощник. Такое, о котором в Татаяре никто ничего не знает. Этим самым Коломятов, конечно же, намекал на себя. Да у Сиволапова и не было другой кандидатуры. Становой пристав поведал городовому, что с этого дела можно такой куш сорвать. Хватит на десятерых, а их всего двое. Ну и Сиволапов согласился. — А когда Коломятов задумал убить Сиволапова? — спросил Кочкин. — Ты уже решил, кто убил городового? А? Быстро. — Больше, на мой взгляд, некому. — Почему? А те, кто, возможно, виноват в смерти Пядникова? Но, несмотря на эту вероятность, я тоже считаю, что убил Сиволапова его прежний начальник. Все сходится. К тому же, как мне стало известно, на месте преступления ничего не было обнаружено. — Что, например? — спросил Кочкин. — Письма! 4 письма, которые ты оставил в кармане городового. Куда они делись? — Верно. Чиновник особых поручений пригладил волосы ладонью. — Мы можем предположить 2 варианта, — продолжал фон Шпинне. — Коломятов с самого начала решает убить Сиволапова, потому что не хочет ни с кем делиться. И второй — эта мысль приходит ему уже здесь, в Татаяре. — А какая разница? — Существенная! Если Коломятов пришел к мысли убить городового уже в Татаяре, то это означает, Сиволапов сделал то, чего делать не следовало, или допустил какую-то ошибку. Какую? Пока сказать не можем. Однако я уверен в одном. Гость из Сомовска не просто болтается по улицам и посещает странные, на наш взгляд, места. Он, скорее всего, ведет собственное расследование.